чистеньком городке на тихой широкой улице с красивым бульваром посредине, против ресторана, на веранде которого среди цветов играл струнный оркестр, дверь солидного, но небольшого дома, сложенного из гранита, открыла Самгину плоскогрудая, коренастая женщина в сером платье. И, молча выслушав его объяснение, провела в полутемную комнату, где на широком диване открытого, но заставленного окна, полулежал Иван Акимыч Самгин. Лицо его перекосилось. Правая половина опухла и опала. Язык вывалился из покривившегося рта, нижняя губа отвисла, показывая зубы, обильно украшенные золотом. Правый глаз отца, неподвижно застывший, смотрел вверх, в угол, на бронзовую статуэтку Меркурия, стоявшего на одной ноге. Левый улыбался, дрожало веко, смахивая слезы на мокрую, давно небритую щеку. Самгин отец говорил горлом: «Км, дм». Самгин сын посмотрел на это несколько секунд и, опустив голову, прикрыл глаза, чтобы не видеть. В изголовье дивана стояла точно вырезанная из гранита серая женщина и ворчливым голосом, удваивая гласные, искажая слова, говорила: «Это ва удар. Одна, маленький, ништ его». Лицо у нее широкое, с большим ртом, без губ, нос приплюснутый, на скуле под левым глазом бархатное родимое пятно. «Ва, ребенки!» — говорила она, показывая Климу два пальца, как детям показывают рога. «Что же я тут буду делать с этой?» — спрашивал он себя, и, чтобы не слышать отца, вслушивался в шум ресторана за окном. Оркестр перестал играть и начал снова как раз в ту минуту, когда в комнате явилась еще такая же серая женщина — но моложе, очень стройная, с четкими формами, в пенсне на вздернутом носу. Удивленно, посмотрев на Клима, она спросила тихонько и мягко произнося слова: «Вы не Дмитрий, вы Килим?» «О, понимаю». Рядом с каменным лицом первой ее лицо показалось Климу приятным. Она пригладила ладонью вставшие дыбом волосы на голове больного, отерла платком слезоточивый глаз, мокрую щеку в белой щетине, и после этого все пошло очень хорошо и просто. Прежде всего, хорошо было, что она тотчас же увела Клима из комнаты отца. Глядя на его полумертвое лицо, Клим чувствовал себя угнетенно, и жутко было слышать, что скрипки и кларнеты, распевая за окном медленный чувствительный вальс, не могут заглушить храп и мычание умирающего. В столовой, стены которой были обшиты светлым деревом, а на столе кипел никелированный самовар, женщина сказала: «Мое имя Айно, можно говорить Анна Алексеевна. Та», — она указала на дверь в комнату отца, — «сестра, Христина». Закурив папиросу, она долго махала перед лицом своим спичкой. Не желавший угаснуть, отблески огонька блестели на стеклах ее пенсне. А когда спичка нагрела ей пальцы, женщина, бросив ее в пепельницу, приложила палец к губам, как бы целуя его. «Как вы узнали?» — спросила она. «Я послала телеграмму Дмитрию». Клим солидно объяснил ей, что, живя под надзором полиции, брат не может приехать, и переслал телеграмму матери. «Так», — сказала она, наливая чай. — Да, он не получил телеграмму. Он кончил срок больше месяца назад, и он немного пошел пешком с одним этнографом. Есть его письмо. Он будет сюда на эти дни. Голос у нее был сильный, но не богатый оттенками, и хотя она говорила неправильно, но не затруднялась в поисках слов. «Вы хотите дождать его говорить об имуществе или не хотите?» — спросила она, подвигая Климу стакан. Несколько сконфуженный ее осведомленностью о Дмитрии, Самгин вежливо, но решительно заявил, что не имеет никаких претензий к наследству. Она взглянула на него с улыбкой, от которой углы рта ее приподнялись, и лицо стало короче. «Нет», — сказала она, — «это неприятно и нужно кончить сразу, чтобы не мешало. Я скажу коротко. Есть духовное завещание, так? Вы можете читать его и увидеть. Дом и все это...» Она широко развела руками, «и еще много. Это мне, потому что есть дети, две мальчики. Немного, Дмитрий, и вам ничего нет. Это несправедливо, так я думаю. Нужно сделать справедливо, когда приедет брат». Клим еще раз повторил, что ему ничего не нужно, но она усмехнулась. «Это потому, что вы еще молодой и не знаете, сколько нужно денег». На минуту лицо ее стало еще более мягким, приятным, а затем губы сомкнулись в одну прямую черту. Тонкие и негустые брови сдвинулись, лицо приняло выражение протестующее. «Ваш отец был настоящий русский, как дитя», — сказала она, и глаза ее немножко покраснели. Она отвернулась, прислушиваясь. Оркестр играл что-то бравурное, но музыка доходила смягченно, и кроме ее... Извне ничего не было слышно. В доме тоже было тихо, как будто он стоял далеко за городом. «Об отце она говорит, как будто его уже нет», — отметил Клим. А она, оспаривая кого-то, настойчиво продолжала, пристукивая ногою. Клим слышал, что стучит она плюсной, не поднимая пятку. Он был добрый, знал все, только не умеет знать себя. «Он сидел здесь и там», — женщина указала рукой в углы комнаты, — «но его никогда не было дома. Это есть такие люди, они никогда не умеют быть дома. Это есть русские, так я думаю. Вы понимаете?» Клим согласно наклонил голову. Уже совсем тихо она сказала. «Он играл преферанс, а думал о том, что английский народ глупеет от спирта. Это волновало его». И он всегда проигрывал. Но ему любили за то, что проигрывал. И не в карты он выигрывал. Такой он был. Смешной-смешной. Ее серые глаза снова и уже сильнее покраснели. Но она улыбалась, обнажив очень плотно составленные мелкие белые зубы. Сангин нашел, что и лицом, и фигурой она напоминает мать, когда той было лет 30. Может быть, отец потому и влюбился в нее? Но не это сходство было приятно в подруге отца, а сдержанность ее чувства, необыкновенность речи, необычность всего, что окружало ее, и, несомненно, было ее делом. Это чистота, уют, простая, но красивая, легкая и крепкая мебель и ярко написанные этюды маслом на стенах. Нравилось, что она так же хорошо и, пожалуй, метко говорит «некролог отца». Даже не показалось лишним, когда она, подумав, покачав головою, проговорила тихо и печально. Он имел очень хороший организм, но немножко усердный, пил красное вино и ел жирно. Он не хотел хорошо править собой, как крестьянин, который едет на чужой коне. Пришла ее каменная сестра. Садясь на стул, она точно переломилась в бедрах и коленях. Хотя она была довольно полная, все ее движения казались карикатурно угловатыми. Айно спросила Клима, где он остановился. «Я посылаю за ваши вещи». А когда Клим стал отказываться от переезда в ее дом, она сказала просто, но твердо, «Мне будет стыдно, когда сын живет не там, где умирает отец». Вообще все шло необычно просто и легко, и почти не чувствовалось, забывалось как-то, что отец умирает. Умер Иван Сангин через день, около 6 часов утра, когда все в доме спали. Не спала, должно быть, только Айна. Это она, постучав в дверь комнаты Клима, сказала очень громко и странно низким голосом: «Иван помер».